захватив железнодорожную станцию и очистив от противника северо-западную часть города. Столь же успешно в период Орловской операции решали ставившиеся перед ними задачи и морские подразделения, входившие в состав других соединений. Сотни бывших моряков-тихоокеанцев по итогам операции были удостоены высоких государственных наград, в том числе двое, звание Героя Советского Союза. В Брянской операции 1943 года все перечисленные части составляли авангард подвижной ударной группы, специально созданной для прорыва рубежа обороны противника Хаген. Преодолев этот рубеж в районе населенного пункта Дубровка, морские подразделения приняли участие в дальнейшем наступлении войск правого крыла Брянского фронта, решив при этом ряд частных задач, в том числе задачи деблокады 2-го гвардейского кавалерийского корпуса и захвата крупнейшего аэродрома дальней бомбардировочной авиации Люфтваффе в районе населенного пункта Сеща. 1289-й морской стрелковый полк был в авангарде частей, освободивших первый белорусский город Хотинск и вышедших к Днепру у города Пропойска. Исполит донесение 110-й стрелковой дивизии. В течение указанного времени части дивизии выполняли задачу по захвату город Пропойск. 1289-й морской стрелковый полк первым форсировал реку Сож в ночь на 5 октября и начал активные боевые действия. Примечание. ЦАМО РФ F-1304, ОП-1, Д-71, Л-221. Зимой 1944 года части 110-й стрелковой дивизии вели упорные бои на том и другом берегу реки Днепр, выполняя задание командования 50-й армии. Дивизия первый раз форсировала его в начале февраля, при этом захватила плацдарм на правом берегу. Месяц с лишним удерживала его и затем передала 380-й Орловской стрелковой дивизии. Из исторического формуляра 110-й Верхнеднепровской стрелковой дивизии. Опорный пункт Лунец был взят штурмом. Противник, не оказывая сопротивления, бежал назад. Личный состав 1289-го и 1287-го полков проявил мужество, упорство и отвагу. Рядовой 1289-го полка Матвиенко при прорыве переднего края заменил раненого комвзвода и, взяв на себя командование, повел взвод на штурм. Находясь впереди взвода, Матвиенко, увлекая за собой бойцов, ворвался в траншеи, где со своим взводом уничтожил 12 солдат противника. Рядовой санитар Золотухин за период боев с 22 по 25 февраля вынес с поля боя 14 бойцов и командиров. Противник во второй половине дня 22 февраля 7 раз контратаковал наши завоеванные позиции при поддержке 5-7 танков и САУ, пытаясь вернуть утраченные позиции. По показанию пленного ефрейтора Файдермана, все контратаки противника имели целью во что бы то ни стало вернуть прежние позиции. Но благодаря стойкости и мужеству рядовых сержантов и офицеров морского полка все атаки были отбиты, планы разгаданы и сорваны. После этого командир 110-й стрелковой дивизии полковник Тарасов решила овладеть Тайманово сильно укрепленным опорным пунктом. В течение дня 22.02.44 года части дивизии атаковали населенный пункт. Противник упорно удерживал его. В течение двух дней Тайманово переходило 5 раз из рук в руки. Героизм и мужество проявили бойцы и офицеры 1289-го морского полка. Коммунист, замкомандира полка по строевой части майор Лаврухин, находясь в боевых порядках, повел наступающих на штурм Тайманова. Он первым ворвался в населенный пункт и пал смертью храбрых. Красноармеец Борисов первым ворвался в траншеи врага и уничтожил расчет с танкового пулемета в Дзоте. Раненый, он не покинул поле боя и со своим взводом отражал контратаки врага. Награжден орденом Красной Звезды. В период боев с 22 по 29 февраля за отвагу и мужество, проявленные в борьбе с немецкими оккупантами, награжден орденами и медалями 301 человек. Из них орденом Красного Знамени 31 человек, орденом Красной Звезды 100 человек, орденом Славы Третьей степени 92 человека, медалью за отвагу 76 человек. Части дивизии в ночь на 14.03.1944 года сдали занимаемые позиции частям 129-й Орловской стрелковой дивизии. Примечание. САМО РФ, ОП-15-12-83С, Д-1, Л с 1 по 6. Москвич Фомичев, старшина первой статьи, ветеран 64-й и 116-й морских бригад, вспоминал в своем письме к нам. В конце февраля, а точнее 22 февраля 1944 года, мы смотрели фильм «Два бойца». На рассвете 23 февраля вместе с артподготовкой наш морской полк по льду форсировал Днепр и закрепился на высоте у деревни Тайманово. Соседние части, как всегда, задержались, и нам 2 суток пришлось отражать контратаки вражеских войск, которые перли на нас с 3 сторон. Жестокий бой завязался за само Тайманово. Оно было сильно укреплено и подготовлено к круговой обороне. Все здания и подходы к ним были заминированы, и по периметру было 2 ряда проволочных заграждений. Все подходы простреливались фланкирующим и косоприцельным огнем с танковых и ручных пулеметов, артиллерией и минометами.